желание отсидеться в окопах, действовать по принципу «как бы чего ни случилось» и не брать на себя ответственность, является определяющим фактором в их поведении. С первых дней расследования мы получили прямое указание от товарища Сороки не расширять дело и ограничить ход следствия рамками виновности 8 лиц, арестованных органами КГБ в апреле и июне 1983 года. Но уже в конце того же года следствием были добыты бесспорные доказательства о причастности ко взяточничеству ответственных партийных работников и руководства МВД Узбекской ССР, о чем было доложено товарищу Сороке. Однако такой подход к объективному установлению истины вызвал его крайнее раздражение. Он вновь дал указание не выявлять организаторов преступления и прекратить дальнейший сбор доказательств в отношении них. Мы отказались выполнять его незаконные требования, после чего последовали угрозы об отстранении от следствия и даже увольнении из органов прокуратуры. Аналогичной позиции товарищ Сорока упорно придерживается и до настоящего времени. Встретив такое ожесточенное сопротивление с его стороны, мы, тем не менее, продолжали всестороннее глубокое расследование и ставили свое руководство перед свершившимся фактом, когда на каждого из организаторов преступления были добыты многочисленные доказательства получения ими взяток в сумме от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. При таких обстоятельствах товарищ Сорока был бессилен отказать в санкции на арест, хотя каждый раз выражал свое недовольство, сопровождающееся угрозами. Однако и после дачи санкций он всячески препятствовал реализации арестов, что привело к самоубийствам министра внутренних дел Узбекской ССР Эргашева, его первого заместителя Давыдова, первого секретаря Кашкадаринского обкома партии Гаипова. Наиболее нетерпимая обстановка сложилась вокруг дела в конце 1985 года, когда мы довели до сведения товарища Рекункова и товарища Сороки о преступной деятельности Усман Хаджаева и других лиц. В ответ на занятую нами позицию не замедлили сказаться репрессии со стороны генерального прокурора СССР, который держал у себя в сейфе все переданные ему следственные материалы о виновности Усман Хаджаева и его приспешников, 2 января 1986 года в присутствии всего состава следственного управления поставил под сомнение работу следственной группы и высказал целый каскад угроз в наш адрес. С этого времени дальнейшая работа по изобличению преступников была парализована с легкой руки товарища Рекункова. Под видом фальшивой доброжелательности товарищ Сорока стал убеждать, что мы неправильно понимаем политическую ситуацию момента. Все, что нами делается, является самоубийством, и что самое разумное решение — закончить расследование и побыстрее выбраться из опасной зоны, пока не начались драматические события для прокуратуры в целом. Убедившись и на этот раз в нашей бескомпромиссности, товарищ Сорока пошел на дальнейший саботаж расследования, выразившийся в том, что запретил выезды руководителя следственной группы в Узбекистан, а по существу посадил под домашний арест, чтобы таким путем еще более осложнить дело. Он же без каких-либо обоснований отказал в даче санкции на арест министра внутренних дел Узбекской ССР Ибрагимова и его заместителя Султанова. Более того, открыто и в категорической форме заявил, что Усман Хаджаев, Осетров, Чурбанов, Смирнов никогда не будут привлечены к уголовной ответственности. Эту позицию, по его словам, он будет отстаивать на всех уровнях. Отрицательная роль нашего руководства проявилась и при расследовании других уголовных дел в Узбекистане. Например, следствие по так называемому «хлопковому делу» проведено таким образом, что к уголовной ответственности были привлечены более 20 тысяч второстепенных лиц,